Чем дальше выбирать да перебирать, на этом и сойдемся. Помолвку назначим. И так-то сколько времени глаза мозолит. Ни тебе гость, ни тебе жених. Хватит. Государь, тетенька, не губи. Только не с ним, не с ним, тетенька. Поперек души он мне. Приневолить себя не смогу. А мне не поперек был, когда за Курлянского выдавали? Спросить забыли. Как свадьбу играть, кого в гости звать, думали, а про невесту-то и забыли. Матушка, блаженной памяти, царица Прасковья Федоровна, ни в чем дяденьке Петру Алексеевичу не перечила. На меня и вовсе не глядела, только убивалась. Будто завидная судьба мне выпадает, ни по роже, ни по череду. Чтоб, мол, родительницу твою, Катерину и Анну, вперед выдавать. Да разве ей посчастливилось, государыня? Ей не посчастливилось. Ей? Да ты соображаешь, что несешь, полоумная. Ей не посчастливилось. Свадьбу в Данциге играли неделю целую, почитай, фейерверки жгли, быков жареных на улице выставляли, фонтаны вином били, король польской в спальню провожал, поутру гратуляции приносил. А герцог Карл нечто моему чита из себя видный, веселый, хохотать примется, стекла дрожат. Танцевать выйдет, половицы гнутся. Даму подымет, да раз 10 вокруг себя повернет, не задохнется. Да нет, мать твоя с мужем не ужилась, грубостей мекленбургских терпеть не пожелала. Пьянство, вишь, герцогское не по нутру пришлось. К нашему всешутейшему, да всепьянейшему собору потянуло. Так в тот самый час повернула и обратно в Россию с дочкой прилетела, в столицах угнездилась. Театром, вишь, собственным развлекаться начала, князей разных для утешения завела. В Измайлове несподручно, во всех Святская, к Дарье Арчиловне, царевне Меретинской летит. Та чернавушка все покроет. Думаешь, ничего тетка в Метаве не знала? Вести об вас не имела? Прогневался государь Петр Алексеевич с первоначалу. Дюже прогневался. Да бабенька твоя за дочку любезную умолила. Живи, герцогинюшка бездомная, безмужняя, на вольных царских хлебах. Живи да жизни радуйся. Катеньке ничего не жалко. Это мне доли ни в чем не было. Это мне в веселье раз и навсегда отказано. А ведь краша матушки-то твоей была, любезней да пригожей, обхождением приветливей. Что тебе спеть, что в танц пройтись? Ничего не осталось, все дотла выгорело. Пепелище и то ветром разнесло. Но какая-никакая радость была и у тебя, тетенька. Наслышаны же мы. Могла сердцу волю дать. Это о чем ты, племянница, речь повела? Может, думаешь, Берона Эрнеста Карловича волей своей выбрала? А ты как, сударыня, выбирать будешь, когда нету больше никого? Живой души кругом нету, слышишь? Курлянцы сторонятся, ждут, когда уберусь во свояси. Петр Алексеевич, государь наш, одних стариков ко мне приставил. От одних болестей до наставлений их на стенку лезть. А этот на риск пошел. Последней копейки на подарки не жалел. Подойти не побоялся. Любил ли? Ты меня спроси, любила ли я поначалу. Молода еще была, да одна денешенька, вот тебе и весь сказ. Ночи-то они долгие, одни одинакие. Чего не передумаешь, каких слез над собой не прольешь. Привыкла, девка, понимаешь, привыкла. А привычка для бабы, она еще лучше любви. Покойнее, проще. Сердце не рвать, не сохнуть. С утра в зеркало не глядеться, где седой волос проглянул, где морщина какая легла. Проще. А ты чего захотела? Какой мою ты? Да это еще в нашей-то жизни дворцовой, у всего мира на виду. Ты бы бабеньку свою спросила, каково ей было за государем Иоанном Алексеевичем. В баню пойдет, без памяти валится. В постель ляжет, заснет, не шелохнется. Ночь для сна, мол, она. На жену глядит, только крестным знаменем осеняет, да недугах своих толкует. Тут кольнула, тут потянула, там за бок взяла. А у матушки бабеньки-то твоей. Сердце, ох, какое горячее. А тут тебе со всех сторон надзор. Петр Алексеевич не помилует. Придворные каждую мелочь докажут. Ночью на минуту не оставляют. Все как, да что, как вздохнула, с какого бока на какой повернулась, сколько слезинок горьких в подушке укрыла. Да вот прожила свой век. И ты проживешь, не бойся. Обомрешь, отойдешь. Мы бабы живучие. Нет на нас ни муки, ни боли, ни недуга душевного, чтоб не выстояли.